Нет, сударь. Кто передавал ему эти записки? Супруга председателя суда. Каким образом вы познакомились с нею? Меня с нею познакомила сестра Урсула, моя подруга и ее родственница. Виделись ли вы с господином Манури после того, как проиграли процесс? Один раз. Немного. Он вам не писал? Нет, сударь. И вы не писали ему? Нет, сударь. Он, несомненно, известит вас о том, что он для вас сделал. Я требую, чтобы вы не выходили к нему в приемную, и если он напишет вам прямо или через посредство каких-либо лиц, отослали мне это письмо, не вскрывая его. Слышите ли, не вскрывая. Хорошо, сударь, я повинуюсь вам. Не знаю, к кому относилась подозрительность господина Эбера, ко мне или к моему благодетелю, но я почувствовала себя оскорбленной. Господин Манури приехал в Лоншан в тот же вечер. Я сдержала слово, данное старшему викарию, и отказалась говорить с моим адвокатом. На следующий день он секретно переслал мне письмо, я получила его, и, не вскрывая, отправила господину Эберу. Это случилось, насколько я помню, во вторник. Я все время с нетерпением ждала, к чему приведут обещания старшего викария и хлопоты господина Манури. Среда, четверг, пятница прошли без всяких новостей. Как тянулись для меня эти дни! Я вся дрожала при мысли, что встретилось какое-нибудь препятствие, и все расстроилось. Я не получала свободы, но я меняла тюрьму, а это было уже немало. Одно счастливое обстоятельство порождало в нас надежду на второе, откуда, быть может, и возникла пословица «удача родит удачу». Мне хорошо были знакомы товарки, которых я покидала, и нетрудно было предположить, что я кое-что выиграю, живя с другими узницами. Каковы бы они ни были, они не могли оказаться более злыми и более враждебно настроенными по отношению ко мне. В субботу утром, около 9 часов, в монастыре поднялась суматоха. Нужен сущий пустяк, чтобы взбудоражить монахинь. Они ходили взад и вперед, о чем-то шептались. Двери келий открывались и закрывались. В монастыре все это является, как вы могли уже сами убедиться, верным признаком чрезвычайных событий. Я была одна в своей келье. Сердце у меня сильно билось. Я прислушивалась у двери, смотрела в окно, металась, не зная, за что взяться. Я говорила себе, трепеща от радости: «Это приехали за мной. Сейчас я вырвусь отсюда». И я не ошиблась. Ко мне явились две незнакомые женщины, монахиня и сестра-привратница Арпажонского монастыря. Они в нескольких словах ознакомили меня с целью своего приезда. В сильном волнении я собрала свои пожитки и бросила их, как попало, в передник привратницы, которая увязала их. Я не выразила желания проститься с настоятельницей. Сестры Урсулы уже не было в живых, и я никого здесь не покидала. Спускаюсь, мне открывают двери, осмотрев предварительно то, что я увожу с собой, сажусь в карету и пускаюсь в путь. Старший викарий со своими молодыми помощниками, супруга председателя суда и господин Манури собрались у настоятельницы Арпажонского монастыря. Они были предупреждены о моем отъезде из Лоншана. Дорогой монахиня расхваливала мне свой монастырь, а привратница добавляла, как припев к каждой фразе, «истинная правда». Она была счастлива, что, когда посылали за мной, выбор пал на нее и предлагала мне свою дружбу. Вот почему она доверила мне кое-какие секреты и дала несколько советов относительно того, как я должна себя вести. Эти советы были, очевидно, пригодны для нее, но никак не для меня. Не знаю, видели ли вы Арпажонский монастырь. Это четырехугольное здание, выходящее фасадом на большую дорогу, а задней стороной — на поля и сады. В каждом окне фасада виднелись одна, две или три монахини.